пришедшие от берегов Инда. В VI веке до нашей эры скифы ворвались в Северное Причерноморье, всколыхнули дикую ковыльную степь и вытеснили обитавшие там племена в северные леса. «Это море, эта земля теперь наши!» — возвестили скифские вожди. Древние историки считали, что этот народ явился из Персии, но Персия была только временной исторической остановкой на их пути от прародины долины Инда к берегам Дона, Днепра и Дуная. Самым высоким понятием для скифов была дружба. Самым страшным оскорблением считалось обвинение в измене. Они были не только искусными всадниками и стрелками из лука, не только хорошо владели мечами и окинаками и приемами рукопашного боя, но могли красиво и хорошо говорить и убеждать врагов словом. Примерно через 2 века после нашествия скифских племен в Черноморье царю Атею удалось объединить свой народ. Его владения простирались от Волги до самого Дуная, от Черноморского побережья до нынешнего Белорусского Полесья. Но разведывательные отряды скифов проникали гораздо дальше, на север, запад, восток.